Глава 9. Коган хотел есть. Очень. Ведь прошло уже 8 часов с тех пор, как он на бегу закинулся вкусным пирожком, которым его угостила сердобольная санитарка. Прикинув, что на готовку уйдет еще как минимум час, Тамерлан покатил к Рубену, где, как он точно знал, его действительно вкусно накормят. У местных в курортных городах есть один несомненный плюс. Они точно знают, в какое заведение стоит идти, а какое лучше обходить 10-й дорогой. У дяди Рубена, отца его школьной подружки Мариам, вкусно было всегда. Вкусно, а теперь, по прошествии лет, еще и ужасно ностальгично. Как? Когда пронеслись все эти годы? Казалось, еще недавно они сидели здесь всей бандой. Быков, Юлька, Сиваков, Дуня, Сёма, Жека, Кравец и, конечно же, Мариам. И строили планы на жизнь. В смысле, это ребята строили. Сам Тамерлан уже тогда знал, кем будет, а потому сидел тихонько, не привлекая к себе внимания, и любовался веткой. «Иннокентий Сергеевич, как мы вам рады! Ваш столик как раз свободен. Вы один или с кем-то?» Широко улыбаясь навстречу Таму, вышла симпатичная хостес. «Один я поужинать». «Чего изволите?» «Хоть чего. Лишь бы быстрее, я весь день не ел». «Бедный, бедный доктор, мы сейчас что-нибудь придумаем». Девица была уж слишком приветливой, поэтому Там задержался взглядом на ее фигурке, припоминая, не трахнул ли он ее часом. «Видит Бог». Секса в его жизни было много. Сначала он пытался наверстать упущенное, потом в универе хоть так привлечь внимание ветки. А дальше как-то втянулся. Кто-то бы мог сказать, что таким образом он заполняет душевную пустоту. Сам Коган был не склонен драматизировать. Ему просто нравился секс. А секс без обязательств — подавно. Со своими партнершами он всегда был честен. Ничего им не обещал и очень тщательно предохранялся. На всякий случай. Так было или нет? Он хоть убей не помнил. Хотелось ли ему повторить? Нет. Черт. Там вообще не был уверен, что у него теперь после ветки на кого-нибудь встанет. Она у него на обратной стороне век запечатлелась. И все. Хоть моргай, хоть головой тряси, а все равно она там. Голая. Взволнованная и красивая, в самых откровенных, сводящих с ума деталях. Вот кого он, даже если бы захотел, не забыл. Определились с заказом. Мясо авелук с черным труфелем, авелуком и черникой, а на второе — армянская косуля в нордическом стиле на гриле, с глазурью из жимолости и тыквы. Отличный выбор. Как всегда, блюдо приносить по готовности? Побыстрей. Вздохнул Коган, устало откидываясь в кресле. «Ясно», — заулыбался официант. «Ветка». Он еще никогда так не волновался. Решил грешным делом отдать ее другому специалисту. Недаром ведь говорят, что своих лучше не оперировать. Почти смирился с этой мыслью, а потом вдруг испугался. Вроде как «Там, какого чёрта? А если этот косорукий сделает что-то не так?» «А это, между прочим, твоя женщина. Ей тебе детей рожать». С чего он так решил, конечно, не ясно. Он ее любил, кажется, еще с детского сада, то есть уже 30 лет. И за эти годы она не дала ему ни одного повода думать, будто у него есть хоть какой-то шанс на взаимность. Там потянулся до хруста в костях. Видела бы его мама. Непременно бы отругала, что он позволяет себе подобное бескультурье на людях. Но мамы не было, а мышцы и впрямь очень затекли. А к тому же все сильнее хотелось спать. Коган открыл глаза и не поверил тому, что видит. На секунду ему показалось, что это продолжение его грез. Но нет, Виолетта была вполне реальной и очень-очень замученной. Она без всякого аппетита ковыряла вилкой в тарелке и налегала на вино. Нет, он и впрямь своим глазам не верил, хотя и не осуждал. Будь его мать такой стервой, как Веткина, он бы, может, вообще застрелился. «Ваш суп». «Спасибо». Даже встреча с Сандаловой не повлияла на его аппетит. С первым там разделался в два счета. Интересно, что здесь забыла Веткина мать? Насколько он знал, та не слишком любила возвращаться в эти края, где ее знала каждая собака, и каждая же собака мыла ей кости. В конечном счете Коган решил, что Светлана Васильевна приехала поддержать дочь во время операции и немного расслабился. Ведь и не помешает помощь, к тому же, зная, что она не одна, ему и самому будет спокойнее. А то аж до смешного доходит, ей-богу. Он вчера уснуть не мог, придумывая план, как задержать Вету в клинике подольше, чтобы самому за ней ухаживать. «Ваша косуля!» Там рассеянно кивнул. Светлана Васильевна встала из-за стола, говоря с кем-то по телефону, потрепала Ветку по щеке, как собачонку, и торопливо зашагала к гардеробу. А вот Вета, похоже, никуда не спешила. Напротив, она сама, не дожидаясь официанта, вылила остатки вина себе в бокал и с жадностью тот осушила. Нет, ну это вообще ни в какие ворота не лезло. Тамерлан подхватил свою косулю и пошел к ней. «Совсем сдурела. Там? Привет. А ты здесь какими судьбами? Еще и такой злой». «Злой? У тебя операция через два дня». «Почти через три. И что это меняет?» «Подумаешь, мы всего-то и выпили бутылку вина на двоих». «Не вздумай добавить. Это я, как твой лечащий врач, говорю». «Зануда». Ветка подперла рукой щечку и отвернулась к окну. «Знал бы ты, как я от этого всего устала». «От чего?» «От всего. От нравоучений, твоих, матери, от необходимости принимать решения, бороться. Все время бороться. Почему мне все дается так тяжело?» «Так, похоже, здесь у нас птица перепел. Ты точно не в одно лицо бутыль всосала?» На лице Ветки мелькнуло некоторое смущение, с которым ей не удалось совладать. Там выругался. «Но ты как ребенок, ей-богу!» «Плохо мне там», — прошептала она. «А так чуточку лучше». Она обезоружила его своей честностью и вообще конкретно так приложила. Там откашлялся, не находя слов, зачем-то погладил ее лежащую на столе ладонь. «Ты просто переживаешь из-за операции». «И это тоже». «Но теперь-то ты не одна. Мама побудет рядом». «Какая мама?» Ветка пьяно моргнула. «Твоя? Какая же еще? Слушай, да ты закусывай». «Не могу». Я объелась. Вздохнула, как будто бы с сожалением. Всю неделю, пока эти конфеты трескала, мечтала о мясе. А когда дошло до дела, больше одной порции съесть не смогла. «Какие конфеты? О чем она? Там не понимал». «Знаешь, лучше бы тебе перед операцией конфеты не трескать. Не дай бог покажет сахар, придется все отложить». «Не буду». «Ну, я, наверное, пойду». «Ты счет оплатила?» Ветка растерянно моргнула. Официанты давным-давно собрали грязную посуду, на нем осталась стоять лишь пустая бутылка вина и бокал. «Черт! Его должна была оплатить мама». Тамерлан закатил глаза. «Девушка, нам бы счет». «Объединить в один?» Там был парнем далеко не бедным, но вино, которое заказала Веткина мать, было ну просто неприлично дорогим. Пока он размышлял, как быть, Вета привстала, потянулась к его уху губами и сбивчиво затараторила. «У меня нет с собой денег. Совсем. Я же не думала, что мать меня так подставит. Заплати, а я тебе потом верну». Ее жаркий шепот обжигал ухо, тонкий аромат женщины щекотал нос, дурманил, кружил голову. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что в современном мире надо постараться, чтобы оказаться совсем без денег, ведь все они в телефоне, который всегда с тобой. Но эта мысль растворилась так окончательно и не сформировавшись. «Так счет объединять?» — напомнила себе официант. Вета отстранилась, и на короткий миг они застыли, сплетаясь взглядами. Ее голубые глаза были чуть расфокусированы из-за выпитого. розовые губы призывно открыты. Там поёрзал на стуле в безуспешной попытке ослабить давление в брюках. «Да, конечно, объединяйте». Официант ушёл. Вета виновато улыбнулась. «Извини, некрасиво вышло». «Проехали. Ты как до дома будешь добираться? За руль?» «Мне нельзя. Спасибо, что напомнил». «Обращайся. Тебя подвезти?» «Не хочу тебя утруждать». «Мне не трудно, пойдём. Где твой номерок? Эти пакеты забирать?» «Угу». «Шанель? Мать тебя балует». Сказал и тут же пожалел, потому что на пьяненьком лице Ветки мелькнуло что-то такое, незнакомое ему и беззащитное. «Вет». Непонятно, что он хотел сказать, но в этот момент подошёл официант с терминалом, и Таму пришлось отвлечься. А пока он оплачивал счёт, Вета сама подхватила пакеты и поплелась к гардеробу. «Какая погода, правда?» Там вздёрнул бровь, посмотрел на затянутое тучами небо, ветер, что взбивал в пену море, и то ревело, заглушая даже дорожный шум. «А знаешь, я лучше пройдусь». «Чёрта с два. Тебе осталось только застудиться для полного счастья». «Фу, какой ты зануда! Тебе кто-нибудь говорил?» Ветка зачем-то забралась на бордюр и теперь брела по нему, расставив руки для лучшей балансировки. Как девчонка совсем. «Ага, говорили. Вет, пойдём в машину». «Если ты не будешь нудить, а что прикажешь мне с тобой делать?» «Ну, не знаю. Расскажи мне что-нибудь весёлое. Пациенту ведь нужны положительные эмоции, правда?» Сандалова спрыгнула с бордюра и попала прямо в его руки. Коган специально шёл рядом, чтобы её подхватить, если она начнёт падать. «Ага». Он смотрел на неё, как последний болван, как зачарованный, и двух слов не в силах связать. Куда только девалась его пресловутая говорливость. «Слушай, а ты правда думаешь, что лучший способ поймать мужика — забеременеть?» «А ты из каких соображений интересуешься?» «Уж точно не для того, чтобы воспользоваться этой схемой», — рассмеялась Вета. «Замуж я больше не хочу». «А чего так?» Коган осип. «Ну, привет! Конечно, ребёнка!» Вета постучала пальцем по его лбу, мол, «Ты чё, совсем тупой? Я же говорила». «И как же ты собираешься зачать его без мужа? Интересно?» Там всё-таки оттеснил Ветку к своему рейндж-роверу и открыл для неё дверь. «Легко. Мы живём на курорте». «И что?» Там напрягся, выкрутил руль, но, не торопясь трогаться с места, уставился на Сандалову. «Люди сюда приезжают и уезжают. Курортные романы — дело такое, знаешь ли». Тамерлан моргнул, открыл рот, закрыл. Сделал несколько глубоких вдохов. «Нет, ну нет, она не могла говорить об этом всерьёз». «Ты что, собралась трахаться с первым встречным?» «Почему сразу с первым? Сначала я соберу некоторый анамнез». «Анамнез?» У Когана задёргалась века. Он дышал, как роженица в схватках, но это ни черта не помогало. Там готов был придушить эту дурочку за настолько идиотский план. Как ей такое в голову взбрело? Это же какое-то сумасшествие. «Ну да. Мне ведь надо понимать, какие у него в роду были заболевания, сахарный диабет или, не дай бог, шизофрения». «Нет. Она реально на полном серьёзе об этом рассуждала». Коган взялся за голову, и это, мать его, врач. «Эй, с тобой всё хорошо?» «Ну, наконец до неё дошло». «Нет. Я в ужасе. Ты спятила. Я правильно понимаю, что ты планируешь заняться незащищённым сексом с человеком, которого толком не знаешь?» «Согласна. В этом месте мой план хромает. Но у меня ещё есть время довести его до ума». Там боялся даже представить, до чего ещё она додумается. Страшно распсиховавшись, он выехал на дорогу и вдруг понял, что не знает, куда ему Ветку вести. После развода с Сиваковым та переехала сначала в одну квартиру, потом в другую, так что он понятия не имел, где она обосновалась в конечном счёте. Но почему-то вместо того, чтобы поинтересоваться ее новым адресом, Коган притормозил у обочины и, пока не передумал, выпалил. «Если тебе все равно, от кого рожать, как насчет моей кандидатуры?»